Соображение номер второй. Сегодняшнее молодое поколение не помнит или не знает, а мы помним и мы знаем, как в начале 1900-х годов, когда раем интеллигентским вместо Франции стала Англия, нам твердили и твердили: «Ах, habeas corpus act! Ах, суд присяжных! Ах, свободы! Ах, никогда-никогда англичанин не будет рабом!» Мы, тогдашняя молодежь, слушали, и нам, тогдашней молодежи, даже и мне, всегда монархисту, было тошно. Почему же это мы такие несчастные? Почему это вот мы до свобод никогда расти не можем? И неужели в самом деле царь так уж противоречил свободе? Я монархист до мозга и от мозга костей моих, но это никак не значит, что я собираюсь быть чьим бы то ни было рабом. Совсем наоборот. Мое личное монархическое чувство, в молодости это было, конечно, только чувство, или, точнее, только инстинкт, базируется как раз на моем личном чрезвычайно обостренном чувстве свободы. Рабом я никак не чувствовал себя и в 1912 году, хотя в России, где царская власть была отгорожена дворянской властью, мне нравилось далеко не все. Но о диктатуре дворянства, как об историческом явлении, я тогда и понятия не имел. И вопрос, который я сейчас поставил бы Милюковым, Ковалевским, Плехановым, Кропоткиным и прочим сеятелям, если бы они были живы, вполне позволительно сформулировать так. Почему все эти люди, люди-ученые и даже профессорствовавшие, не сказали нам, молодежи, что для поисков всяческих свобод нам вовсе не надо переплывать Атлантический океан или даже Ла-Манш, что все эти свободы и у нас были, и что выросли они из нашего древнейшего быта, что в самой своей сущности они рождались из совершенно иного источника, чем западноевропейские, и приводили к иным результатам, чем западноевропейские. В Западной Европе первые шаги всяческих свобод, вот вроде английской «Хартии вольностей» или того же «Habeas Corpus Act», были завоеваниями, которые феодальные бароны оттяпывали от монархии для самих себя, а никак не для народа. Народ получил эти свободы намного позже, очень намного позже, чем имела их Московская Русь. Свободы Московской Руси выросли из народной толщи, не из баронских привилегий, имели в виду народ, и самодержавие защищало эти свободы не для себя, ибо народ никогда не угрожал самодержавию, а для народа и против феодалов. В московских условиях, против того слоя людей, которые по западному примеру норовили стать феодалами и при московских царях так и не смогли стать. Знали ли все эти профессора и прочие наше прошлое? Конечно, знали, не могли не знать. Почему они или скрывали его вовсе, или говорили о нем только мельком, сопровождая реальные факты иллюзорными выводами, или пытались отделаться скороговоркой? От целовальников для того, чтобы говорить об английском суде присяжных, от губных старост для того, чтобы не говорить о положении современной им Ирландии, об абсолютизме для того, чтобы переврать русское понятие самодержавия. Ответом на этот вопрос является вся моя книга.